Кассандра. Почему я так запаниковала при встрече с тем парнем? Могла бы применить заклятие забвения, и проблема решена. Нет. Мой не самый мудрый мозг посоветовал бежать со всех ног, еще и выдать свою способность к смене обличия. Свободные превращения запретили несколько лет назад законом и выдавали талоны на определенное количество раз. Конечно, поговаривали, что тот, кто располагает большими средствами, мог приобрести себе безлимитный абонемент. Студенты же могли практиковаться только в стенах академии. Если руководство Филориума узнает о моих преступлениях, сразу исключат. Хоть бы он оказался уборщиком. Молилась я вслух, подразумевая незнакомца с фиолетовыми волосами. Их цвет не давал мне покоя, такого пигмента не могло быть у магов, только у эльфов. Никогда раньше их не встречала. «Госпожа, ваш номер готов», — обратился ко мне владелец маленькой гостиницы с таверной на первом этаже. Комната оказалась такой крохотной, словно предназначалась для гномов. К счастью, я собиралась находиться в ней в лежачем положении. Номер был нужен только для ночевки. Недавно испытанный стресс отразился на моем желудке, и он жалобно заскулил, призывая его покормить. Я не хотела спускаться в таверну, потому что знала, что для девушек это небезопасно, но еду в номер мне бы никто не принес. Не ту категорию гостиницы я выбрала. Пришлось вооружиться мешочком с чихающим порошком. Самым безобидным, но эффективным предметом самообороны. «Можно, пожалуйста, тыквенную запеканку и стакан лавандового молока?» Сделала я заказ у официантки и порадовалась, что оказалась не единственной девушкой в трактире. Скорее всего, это была дочь хозяина, схожесть на лицо. В ожидании еды смотрела в окно, размышляя о грядущем. Справлюсь ли я с поставленной задачей? Хватит ли мне сил и знаний, чтобы докопаться до истины? После смерти родителей я жила лишь мыслью о дне, который наступит уже завтра. Главное — оставаться незаметной и наблюдать за всем издалека. Рано или поздно Аварус и его союзники себя раскроют. И тогда я нанесу решающий удар. Городская улица не освещалась фонарями. Не погрязнуть в темноте ей помогали лишь огни некрополя, самой роскошной гостиницы королевства. И хоть название и переводилось «Город мертвых», жизнь там бурлила разноцветными красками. Некрополь был уверен в своем успехе и не боялся конкуренции, поэтому позволял маленьким гостиницам существовать на одной улице с собой. Беднякам оставалось лишь любоваться шикарным зданием из окон соседних заведений, как сейчас делала я. К парадному входу некрополя подъехала карета, и из нее вышла смеющаяся парочка. Еще утром восхитительное, скорее всего, платье девушки теперь волочилось по мостовой и стасканным хвостом. Действие алкоголя лишило некогда леди светских манер, и она шла, спотыкаясь, опираясь на руку кавалера и неприлично хохоча. Изучать внешность партнера красавицы я не собиралась, пока не бросила взгляд на его волосы. Даже в темноте они отливали фиолетовым. Это был незнакомец из академии. Меня сразу парализовала паника. Что если он проследил за мной и сейчас нагрянет в таверну? Уже спустя минуту поняла, что это маловероятно. Парень просто приехал в гостиницу, чтобы развлечься. Он не мог знать, что беглянка из Филориума находится в таверне по соседству. Но теперь мне известно одно. Он точно не уборщик, раз может позволить себе отдых в некрополе. Ночь прошла тревожно, хоть я и пыталась убедить себя, что нахожусь в безопасности, все равно боялась, что кто-нибудь за мной придет. К счастью, этого не случилось. И, выпив чай с бодрящими травами в таверне, стала собираться в Филориум. Первый день в академии сулил сразу два важных события — ритуал распределения и испытание факультета. Я знала все об образовательной системе, потому что много лет готовилась к этому моменту. В Филориуме было 4 факультета – сновидений, хаоса, теней и гармонии. На факультете сновидений преобладали ментальные дисциплины – спиритизм, магия снов и иллюзий, любовная магия. Студенты факультета теней изучали более мрачные предметы – демонологию, некромантию, защиту от темных искусств, на факультете хаоса внимание акцентировалось на более активных занятиях. Там преподавали телепортацию, верховую езду на единорогах, левитацию и трансфигурацию. На последнем факультете профильными являлись такие предметы, как анимагия, уход за магическими существами, управление стихиями и целительство. Мои родители преподавали на факультете гармонии, поэтому я предполагала, что попаду туда. Перед ритуалом распределения всех студентов собрали в амфитеатре, чтобы поприветствовать и рассказать о правилах академии. Сначала со сцены вещала некая мадам Соррель, второе лицо в филориуме после директора. Она погрузилась немного в историю, затем поведала о выдающихся выпускниках и озвучила, как нужно себя вести студентам. Ее речь показалась мне крайне нудной, и я начала озираться по сторонам в поисках чего-то более интересного. Мои однокурсники немногим отличались от меня, такие же скучающие и мечтающие о теплой кроватке. Бросая беглый взгляд на студентов, встретилась глазами с одним человеком, отчего сердце бешено заколотилось. На крайнем ряду сидел парень с фиолетовыми волосами и пристально на меня смотрел. Сначала решила, что это паранойя, и быстро отвернулась, но когда снова взглянула на него, он продолжал пялиться. Значит, меня узнали. Остаток приема высидела как на иголках. Пыталась насладиться выступлением оркестра старшекурсников, вникнуть в напутственные слова преподавателя по телепортации профессора Закриона, но продолжала чувствовать прожигающий взгляд незнакомца. Значит, он меня вычислил и пришел, чтобы отвезти к директору. Вероятность того, что этот парень просто первокурсник, как и я, разволновавшийся разум рассматривать отказался. Мне нужно первой сделать ход, чтобы обезоружить противника. К моей удаче, Аварус на приеме отсутствовал, что откладывало сдачу меня в его руки. Я должна побеседовать с парнем с фиолетовыми волосами и договориться. Из папиной библиотеки я брала несколько книг по риторике, необходимо только вспомнить действенные способы убеждения. Пока придумывала фразы и угрозы, весь зал встал и начал аплодировать. Только мы с незнакомцем не поднялись вместе со всеми, а продолжали смотреть друг на друга. Наконец парень дернулся и вскочил на ноги, поднялась и я. После оваций и радостных криков студенты стали покидать амфитеатр, а мой преследователь остался стоять неподалеку от сцены с каким-то парнем. Я дождалась, пока амфитеатр опустеет, и спустилась вниз с верхних ступенек, на которых сидела. Собрав волю в кулак, подошла к парням и решительно взглянула преследователю в лицо. «Можно с тобой поговорить?» Мой вопрос прозвучал решительно. Недаром тренировалась весь прием. Приятель незнакомца удивленно на меня посмотрел. Парень с фиолетовыми волосами же сохранял спокойствие. Он пожал плечами и отошел в сторону. Карие глаза наблюдали за мной в ожидании. Первый разговор должна была начать я. «Что мне сделать, чтобы ты не сдал меня директору?» «Надеюсь, мы сможем договориться», — отчеканила я заученную фразу. Темные брови парня немного приподнялись, изображая вопрос. Он не выглядел опасным, и в моей душе затеплилась надежда, что мы правда сможем прийти к соглашению. «А ты кто, прости?» — спросил незнакомец. Придумывая текст, я рассматривала только две реакции. Парень согласится молчать, озвучив свои условия, и не согласится, что значительно осложнит ситуацию. Такого вопроса никак не ожидала, отчего застыла в ступоре. Незнакомец продолжал ждать ответа, осматривая меня с головы до ног, видимо, надеясь понять, кто перед ним такая. Когда его взгляд скользнул вниз, открыв веко, я заметила остатки краски. И тут до меня дошло. Парень не пялился на меня весь прием, а использовал художественное заклинание, чтобы нарисовать глаза. Ночная гулянка принесла последствия в виде похмелья, и незнакомец просто решил поспать и создать видимость бодрствования. «Погоди, я, кажется, вспомнил», — ухмыльнулся молодой человек. «Ты та девушка, что пыталась проникнуть на нашу вечеринку». «Вечеринку?» Пришла моя очередь не понимать. «Эрис, давай скорее!» — позвал парень, уставший ждать, когда приятель закончит разговор. «Это та хулиганка, что я поймал вчера в академии!» — объявил другу Ирис. «Правда?» — сразу же заинтересовался тот и подошел к нам. «Почему же ты так проказничаешь? Разве не знаешь, что на вечеринке Пегаса можно приходить только по приглашениям или будучи в близких отношениях с их лидерами?» «Да ладно тебе, Тристем! За такое рвение можно подарить пригласительный на следующую вечеринку!» — подмигнул мне Ирис. Одновременно я чувствовала облегчение и ярость. Меня радовало, что все сложилось таким образом, и Ирис не предполагал, что я прокралась в замок с более серьезной целью. Но меня злило, что повод моего фальшивого проникновения носил такой ущербный характер. Я выглядела жалкой фанаткой какого-то элитного общества, которое от безумия пытается влиться в него навязчивым способом. «Ты хочешь присоединиться к нам в следующий раз?» — спросил Ирис. «Нет, спасибо. Не хочу стать несчастной, которую уводят в некрополь». Вырвалось у меня от приступа оскорбленного эго. «Как вам много известно, госпожа!» Насмешник выдержал паузу. «Простите, не знаю, как обратиться. Вы не представились». «Госпожа, идите вы куда подальше!» Огрызнулась я и ушла. Хотелось провалиться сквозь землю от позора, но утешала лишь мысль, что этот противный нарцисс, а это имя подходило ему куда больше, чем собственное, не понял, что я на самом деле делала тогда в академии.